Сонет 111. Ты лучше за меня фортуну побрани, виновницу моих проступков вон и дни, мне давшую лишь то, что волею бессмертных общественная жизнь воспитывает в смертных. Вот отчего лежит на имени моем и пачкает его клеймо порабощенья, как руку маляра, малюющего дом. Оплачь и пожелай мне, друг мой, обновленья, и лишь бы обойти заразную беду, готов как пациент и уксусом опиться, причем и желчь вполне противной не найду, и тягостным искус лишь только б исцелиться. Ты пожалей меня, и будет мне, поверь, достаточно того, чтоб сбросить груз потерь.